«А какого хрена ты не прикрыл пацана барьером?» – взвилась Габриэль. «Надо было ему самому физическим щитом закрываться. Ты, дебил, яд Василиска с полтычка сносит любую магию, и чем тварь старше, тем яд сильнее. Не я устроил здесь теракт с клыками Василиска в качестве осколков, тупая огненная сука, непробиваемый ДЦПШ аутист, вот ты кто? Эй, горячие головы, влез между ними айсберг, я, заткнись!» Гаркнули разгоряченные вампиры и оказались в ледяных глыбах по шею, остыли моментально. «Я, конечно, не настаиваю, но мне кажется, или пацану нужно помощь оказать, что ли?» Кивок на охлажденное до абсолютного нуля тело Гарри Поттера, заключенное в ледяную глыбу. «А то если он загнется, я свалю вину на Вильгельма». Мужчина остыл моментально и без усилий разломал лед, который 5 минут назад удержал Василиска. «А еще друг называется», — буркнул вампир. «Ты гляди, сразу 2 аккурат в мягкое место. Кого из нас за жопу тяпнул Василиск, а?» Обоим его собеседникам шутка показалась совсем не смешной. Вильгельм, признаться, тоже не горел желанием смеяться. «Я вызову Сару», — вздрогнула Габриэль. «Если пацану крышка, она с нас живых не слезет лет 300. Тащи его в местную больничку», — гаркнул айсберг на Вильгельма. «О, а вы не могли еще дольше там яйца чесать?» Только что сбежавшиеся преподаватели Хогвартса почти в полном составе созерцали квадратными глазами разнесенный, оплавленный и местами замороженный коридор, плавающую во внушительной луже талой воды и крови голову Василиска и все его остальное неподвижное тело где-то там вдали, в комплекте с головой, а из шеи торчала длинная рукоять массивного меча, полметра которого выходили из шеи Василиска и подпирали тушку, не давая полностью упасть на брюхо. В мертвой тишине Дамблдор протяжно свистнул и бросился за вампирами. Вслед за директором потянулись остальные преподаватели, абсолютно не понимая, как этот монстр мог столько шляться по замку незамеченным. Потрясение от зрелища гигантского мертвого Василиска блокировало их извилины. Только Слакхорн и Батлер ринулись к туше, но столкнулись с барьером, запечатавшим доступ. Несколько секунд алхимики полными отчаяния глазами смотрели на такой близкий, но такой недосягаемый кладезь ценнейших ингредиентов, после чего побежали за остальными. Никто не заметил отсутствия одного из преподавателей, а до пропажи нескольких учеников не было дела и подавно. Мадам Помфри была, мягко скажем, обескуражена тем, что к ней занесли глыбу льда с Гарри Поттером внутри и сказали, что мальчик схлопотал клыки Василиска в задницу. Медсестру привели в чувство, мальчика быстро разморозили и начались попытки что-то сделать. Мадам Помфри положила Гарри на живот и убрала лишнюю одежду, открывая раны от клыков, и в этот момент в больничное крыло влетел Дамблдор. «Его покусали?» – тут же спросил директор. «Почти», – последовал ответ Габриэль. Фаукс тут же спорхнул с плеча Альбуса и склонил голову над задницей лорда Поттера. «Как-то неприлично выглядит», – пробормотал айсберг, глядя на то, как прозрачные слезы падают на раны и порождают небольшой дымок, а от ран не остается ни следа. «Хорошо, что шрамов нет», – прокомментировал Вильгельм. «Вот представляю, кувыркается он со своей лис в постели, а та удивленно спрашивает, кто покусал вас за задницу, хозяин?» Айсберг и Габриэль рассмеялись, очень уж удачно Вильгельм изобразил голос девочки и все ее интонации. «Гарри, из воронки портала, открывшейся прямо посреди больничного крыла, вылетела Сара. Она увидела птицу, сидящую на ягодицах своего кровного сына, гогочущих вампиров и директора Дамблдора с до невозможности серьезным лицом. Слезы Феникса, единственный надежный антидот от яда Василиска», – произнес директор. «Однако эта особь была очень стара. Мальчику нужен покой. Я знаю», – раздраженно огрызнулась женщина. «Как я понимаю, это вы втроем дрались с Василиском. Тогда какого черта мой сын оказался отравлен? Ну, трое старших стушевались и притворились мебелью. Им крупно повезло, что Сара с полной самоотдачей начала восстанавливать ауру Гарри. Становиться объектами испытаний ее проклятий не хотелось никому. Совсем не хотелось. Пара минут, и мальчик открыл глаза. «Мама», — Сара улыбнулась и обняла сына за шею. Гарри покраснел и быстро создал на себе штаны, после чего обнял женщину в ответ. «Он сдох, ага», — отозвался Вильгельм. «И условно укусил тебя за задницу», — добавил айсберг. «Ясно, где Гермиона?» Встревоженный мальчик тут же вскочил, прислушиваясь к себе. Он не чувствовал свою сестру, и это внушало тревогу. «Вот дерьмо. Мам, моих птенцов сильно помяли, помоги им». «Не выражайся, куда это ты собрался, лежи». Не слушая кровную мать, Гарри растворился в тенях прежде, чем Сара предприняла меры по его удержанию. «Вот же, я его верну, не беспокойся», — произнес Вильгельм. «Ты, Вильгельм, как и Гарри, исчез в тенях, и в этот волшебный момент в больничное крыло занесли усыпленных Фрию и мадам Пинс. Все внимание переключилось на них, Сара осталась помогать снимать мощное сонное проклятие из арсенала магии крови, а Айсберг и Габриэль, переглянувшись, смылись от греха подальше». Тем временем Гарри осматривал умывальник в туалете Плаксы Миртл, после чего достал палочку и одной мощной бомбардой свел на нет все попытки Слизерина замаскировать проход. Мгновение, и вот, он уже летит по длинной трубе куда-то глубоко под замок, ориентируясь на скопление мощной защитной и охранной магии. Ноги хрустнули, раздавив полдесятка крысиных черепов, мальчик осмотрелся и уверенно двинулся вперед. Сотня шагов, пара поворотов, и вот, перед ним гигантская шкура Василиска. Раньше Гарри остановился бы и не успокоился, пока не упаковал бы столь ценный материал в пространственный карман. Сброшенная шкура, конечно, не обладала такой магической защитой, как снятая с трупа, но гораздо лучше подходила для пошива обуви и перчаток. Вскоре мальчик оказался перед люком с интересным дизайном запоров и мощнейшей защитой из встреченных им. Действуя скорее интуитивно, чем обдуманно, Гарри сосредоточился на Парсилтанге и произнес: «Откройтесь». Змеи ожили и отползли назад, открывая люк, и Гарри наконец-то оказался в том месте, которое столько лет тщетно искали маги всех времен. Тайная комната представляла собой огромный зал, соединенный напрямую с канализационными трубами. Высокий потолок подпирали колонны, обвитые змеями. Напротив люка, единственного заметного сразу входа, высилась статуя Салазара Слизерина. Пол покрыт плитами из незнакомого Гарри темно-зеленого камня. У подножия статуи мальчик увидел нескольких детей и среди них сразу разглядел свою сестру. Шаг, и Поттер остановился, глядя на фигуру, которая вышла из тени, отбрасываемой статуей. Еще одна странность этого места – свет лился сверху, но мальчик не видел ни одного источника освещения. Впрочем, ему скоро стало не до того. Наследник Слизерина сделал несколько шагов вперед. Гарри смотрел на фигуру, закутанную в балахон, и думал о том, как же нелепо она выглядела. «Похоже, вы пересмотрели «Звездные войны» и взяли пример с ситхов, мисс Гринграсс». Ровный голос мальчика не выдавал бури ярости, бушевавшей у него внутри. «Когда ты узнал?» Линда отбросила капюшон и улыбнулась совершенно обычной улыбкой. С такой же улыбкой она хвалила мальчика за отличную трансфигурацию на своих уроках, но сейчас ее необычные бордовые глаза горели маниакальным огнем. «Когда вы меня подставили, не стоило собирать мою ауру на уроке. Как ты это понял? Следовая аура не меняется в течение 12 часов, а заметить сбор ауры – все равно, что заметить растворение в воздухе собственного выдоха. Для такой, как ты, это невозможно увидеть. Ты знаешь, кто я. Мое восприятие куда острее человеческого, и ты станешь идеальным сосудом». Гарри чуть улыбнулся и словно отделился от тела, разглядывая комнату из-под потолка. Выяснилось, что студенты Хогвартса лежали в определенном порядке, каждый в своем луче додекаграммы, а в центре с дневником на груди лежала Гермиона. Самих студентов Гарри знал только в лицо, кроме одной ярко-рыжей девушки, ловца сборной Ривенкла, которая на прошлом матче получила серьезную травму левого плеча. Собственно, поэтому он ее и знал. «Понятно, ты задумала переселить кого-то в мою сестру, но почему-то не запустила ритуал. Я почувствовала тебя». Девушка сорвала балахон и оказалась в удобном облегающем комбинезоне Эврората Франции. «Теперь я вырублю тебя и отправлю на место Гермионы. Раз ты знаешь, что я вампир, ты должна знать и о том, сколько нас в Хогвартсе. Вас 11. И мне плевать, в кого вселить отца». Мальчик покачал головой. «Ты сочла Гермиону вампиром. Глупо. Она – человек». «Что?» Линда оглянулась на девочку и прыгнула в сторону, а мимо нее в ногу статуи Слизерина врезался бордовый луч. Кусок камня полметра в диаметре почернел и осыпался мелкой крошкой. Следующая атака Гарри встретилась с отпором, одним из сильнейших щитов в магии крови, действовавшего по принципу «лучшая защита» — это нападение. Отпор усиливал каждое направленное заклинание втрое и отправлял по обратному адресу. Поттер не владел этой мощной магией и не был готов увидеть ее у Линды, однако, вместо него под кислотный туман попала колонна и оказалась растворена почти полностью. «Может, ты и мнишь себя мастером, но ты всего лишь сопляк». Бордовые глаза блеснули, и в Гарри отправился тройной огненный шторм, сметая все на своем пути. Шаг навстречу пламени, провал в тени, и Гарри, абсолютно невредимый, вышел в полуметре за волной пламени, расплавившей колонны и обуглившей стену. Прорыв хаоса столкнулся с поцелуем ночи, породив взрыв. Образовавшееся облако черного дыма тут же пронизали десятки разноцветных лучей, огненных и ледяных копий из густков черноты. Пользуясь преимуществом в скорости, Гарри предпочитал уклоняться, но Линда тоже оказалась не промах. Девчонка, которую он счел лабораторной крысой, имела отличную боевую подготовку, только вот реального боевого опыта у нее было маловато. Гарри в прежней форме третью использованного на нем арсенала уже размазал бы себя в нынешнем состоянии. Слишком много энергии Линда тратила в никуда. Комбинация солнечного диска и светлой блани приняла на себя удар сразу десятка темных проклятий и с успехом выполнила свою задачу. Мальчик тут же контратаковал огнями Эдема и благословением. Огни Эдема, двигаясь по непредсказуемым траекториям подобно фейерверкам, сшибли все формирующиеся атаки Линды, а волна бело-желтого света прожгла все четыре слоя ее защиты. Девушка в панике выкрикнула что-то и резким хлопком свела ладони вместе, окутываясь вихрем из тьмы. Мантия ночи являлась самым сложным и самым мощным защитным заклинанием магии крови, но беда была в том, что мощь высшей магии зависит как от силы мага, так и от его эмоций. Страх не подходил для защиты, да и силы Линды оказались истощены до этого. Впрочем, она и тогда не сумела бы применить эту магию. Гарри знал лишь троих вампиров, способных эффективно держать мантию ночи. Бело-желтая волна давила на тьму, постепенно истощая черный вихрь. Линда кричала от натуги, Гарри стиснул зубы и игнорировал непомерную тяжесть, свалившуюся на плечи. Благословение тоже было из разряда высшей магии, и мальчик мог его удержать лишь потому, что всем сердцем хотел защитить Гермиону. Поттер предположить не мог, что заклинание с таким невинным названием оказалось одним из мощнейших оружий. Дамблдор не учил его такому, Гарри много читал. Наследница Слизерина вскрикнула от боли, кокон оказался прожжен в одном месте, и крохотная частичка света коснулась ее щеки, оставляя глубокую широкую трещину с обожженными краями. Потерявшая стабильность защита пропустила еще несколько таких частиц. Линда грохнулась на пол, ее ноги оказались одновременно ранены этими искорками. Еще одна искорка проделала дыру толщиной с палец в левом локте, и еще две ударили в грудь и живот, но вреда не нанесли, зато ее защитный амулет оставил между грудями крайне болезненный ожог от расплавленного серебра. Резерв Поттера оказался исчерпан до дна, в то время как у Линды оставалось еще приличное количество сил. Бело-желтая вспышка угасла, Гарри грязно выругался, ему не хватило мгновения, чтобы превратить врага в кучку пепла, и прыгнул в тени, уходя сразу от шести мощных темных проклятий. «Ах ты, маленький сукин сын!» — прорычала Линда. «Как же больно, но ты не скроешься от меня, сопляк!» Взмах палочкой, багровая волна ударила во все стороны и выбила Гарри из теневого мира прямо на клинок хаоса. Поттер, успевший восстановить немного сил, моментально превратил пол в алмазную стену. После боя он так и не вспомнил, как у него это получилось, что успешно отклонило магию хаоса, переломив вектор заклинания. Мальчик взмок и попытался сократить дистанцию. Неожиданно Линда ринулась на него, в рывке трансфигурировав себя в антропоморфного ящера с длинным хвостом, внушительными когтями и ядовитыми клыками, а также парой крыльев за спиной. Мгновение, и чешуя приобрела металлический блеск, а когти нанесли удар. Линда почти видела, как разрывает грудь мальчишки, но тот каким-то образом оказался слева от нее и ударил ногой в живот, с криком падая на чудом уцелевший участок пола. «Зря ты бьешь ногой по сплаву титана, магния и алюминия», тонкая улыбка, мощный удар неопознанной магией в упор, Гарри с криком отлетел в сторону и хрустнул об уцелевшую ногу основателя. «Мастера трансфигурации опасны и в ближнем бою, и в магической дуэли», тонкая улыбка превратилась в хищный оскал, заклинание регенерации наконец-то залечило ее ранение. «Если ты чем-то и опасна, то только тем, что ты свежа», — ухмыльнулся Гарри, быстро регенерируя многочисленные внутренние повреждения и разрабатывая новый план. Спустя секунду плюнул на все планы и хитрые схемы и решил импровизировать. Это у него получалось лучше всего. Вот как, девушка подошла к Гермионе. «Этот рунный круг хорошо защищен, но внутри что же мне с ней сделать? Раз ты парализован, девчонка мне больше не нужна. У тебя еще есть шанс уцелеть». Мальчик с хрустом вправил ногу и поднялся. «Отойди от моей сестры, и я не убью тебя сразу». Линда удивленно взглянула на него и расхохоталась, отбрасывая застонавшую, но не очнувшуюся Гриффиндорку в сторону. «Ты мне еще угрожаешь? Последнее заклинание уничтожило половину твоей ауры, а без полного резерва твоя магия света ничего мне не сделает. Снятие печати до второго уровня включительно», — Гарри выпрямился, чувствуя сильный приток энергии. Как и учил Бальтазар, мальчик начал впитывать ее из окружающей среды, благо что здесь, неподалеку от источника, энергии было море. Линда прыгнула в сторону, уклонившись от мощной ветвистой молнии. Молния проделала в стене выбойну метр диаметром, а тень Поттера вдруг начала разрастаться, в считанные секунды поглощая пол, стены и потолок. Какого? Гринграсс выбросила в Поттера клинок хаоса, но серый луч лишь прочертил пустоту. «Я дал тебе шанс», — голос мальчишки раздавался со всех сторон. «Ты им не воспользовалась». Линда почувствовала нечто за спиной и атаковала туда тройным огненным шаром, но заклинание, напоминающее миниатюрное, стремительно вращающееся вокруг своей оси солнце, развеяло некий силуэт из тени и улетело куда-то далеко-далеко. «Я здесь», — раздался голос за спиной. Линда прыгнула, обернулась, но тут чья-то рука крепко схватила ее за плечо, а в живот вонзилось нечто, разом отнявшее всю нижнюю половину тела. «Наложить печать», тени развеялись, и девушка с хрипением вцепилась в рукоять меча, повисая на нем. Поттер пришпилил ее двуручником к стене в 2 метрах над полом, как бабочку, пронзив живот и перерубив позвоночник. Несколько наспех наложенных целительных заклинаний, и кровь перестала хлестать, давая еще несколько минут жизни. Все ее силы уходили на то, чтобы не умереть от шока. «Ты, запомни раз и до конца своей очень короткой жизни», — рука Поттера нежно погладила замершую, беспомощную Линду по щеке. Мальчик умел стоять на воздухе, технически совсем несложно, если приноровиться. «Никогда не сражайся с вампирами. И если не хочешь, чтобы я отрезал тебе руки, не пытайся меня атаковать. Ты славно потрудилась, моя любимая дочь». Холодный голос за спиной заставил Гарри отпрыгнуть в сторону и обернуться, едва не навернувшись в заполненный лавой кратер на полу. Призрак 16-летнего черноволосого парня крутил в пальцах палочку Линды, выступая у дневника. «Отец», — с облегчением простонала Линда, — «ты пришел, помоги мне». «Том Реддл», — узнал Гарри и повернулся к Линде. «Так ты, дочь Волдеморта, как интересно, теперь понятно, откуда у тебя магия крови». «Да», — ответил вместо девушки призрак и взмахом палочки погрузил ее в глубокий сон. «И она была мне очень полезна. Так ты помнишь все, несмотря на то, что в дневнике заключен лишь осколок твоей души, вырванный в период твоего обучения». «Нет, я ее не знаю. Я лишь использовал ее. Глупая, наивная девчонка. Сыграть любящего отца, которому так нужна была помощь, оказалось проще простого». «Тогда ты мне тоже бесполезен», — Гарри взмахнул палочкой, но сильное взрывное заклятие лишь выбило кусок статуи за спиной Волдеморта, а дальше началось примерно то же, что и с Линдой. Мальчик проигрывал по всем статьям, плюс чертов призрак не тратил силы на защиты, заклинания не причиняли бестелесному духу вреда. Было и отличие от Линды: Волдеморт бил скупо и точно, несмотря на юный возраст, он оказался весьма сильным боевым магом. Сильнее, чем Гарри. Намного сильнее. Мальчик просто не успел снова снять печать, как его приложило смертельное проклятие. Кровь словно вскипела в сосудах, души сгорали одна за другой, мгновение прикосновения зеленого луча к груди растянулось. Волна боли пронзила его тело и прокатилась по связи, нанося удар по Элизабет. Ей и так досталось из-за применения теней, а тут еще и отдача от смертельного проклятия. 7 из 11 душ исчезли, компенсировав удар смертельного проклятия, и Гарри принял следующий удар на щит крови, успев уклониться в сторону. «Как ты выжил?» — взял краткий перерыв Волдеморт и без усилий отразил выпущенный Гарри прорыв хаоса. Мальчик, тяжело дыша, прислонился к обугленному пеньку на месте колонны. Как бы быстро ни работало его плетение по поглощению энергии, даже здесь, близ источника, он не мог восстановиться быстро. Плюс еще Линда была права, в его ауре уже не осталось живого места. «Твоя дочь тебе не сказала? Ты грибанный кровосос, сколько же с вами мороки». «Точно», — хлопнул себя по лбу мальчик, — «ты всего лишь жалкий призрак». До Риддла мгновенно дошло, что задумал Поттер. «Ах, ты». Волдеморт не успел поднять палочку, как короткое, слабое в плане количества энергии, но очень эффективное заклинание разорвало его связь с материей, и палочка со стуком упала на пол. Слабый прорыв хаоса, и Волдеморта отшвырнуло к стене, сильно ослабив структуру призрака. «Ах, ты, сучиныш!» — взревел Вальдемарт, ринулся на Гарри, но тот лишь указал на него палочкой. «Экзорция!» Из дневника вырвался серебристый смерч, захлестнувший Риддла. Том кричал, бился, сопротивлялся, но магия была неумолима, затаскивая его призрак в недры Кристража. «Всего лишь жалкий призрак!» — хмыкнул Поттер, сунул палочку в рукав и бросился к Гермионе. «Короткий осмотр, сестра в порядке!» Разве что слегка переохладилась и была под действием сильных сонных чар, как и остальные ученики, а за спиной раздались редкие хлопки. Мальчик обернулся и выругался при виде скалящегося Вильгельма. То-то ему тот угол показался подозрительно целым. Там сейчас стояли кресло и столик с большой бутылкой колы и стаканом попкорна. «Занимательное зрелище», — кивнул Вильгельм. «Я повеселился. Долго до тебя доходило, что Волди всего лишь призрак?» «Думал, мне придется вмешаться. Хотя, с талантом ты провернул грамотный трюк. Никакого пафосного ближнего боя, затянул в тени и продырявил мечом. Зря ждал, пока она пальнет, ты потратил втрое больше времени, чем нужно». Вампир толкнул ногу Линды, задумчиво наблюдая за тем, как ноги девушки закачались в воздухе, стукаясь друг о дружку. «Так ты все это время торчал здесь», — вздохнул Гарри. «Ну естественно. Видишь ли, мы с самого начала знали, что Линда себе на уме, слишком хороша защита. Я за ней проследил и выяснил кое-что интересное, а дальше, всего лишь игра в детектива с тобой в главной роли. Неприятным сюрпризом стала твоя игра с Белым Волком, из-за чего тебя пришлось сильно ограничить, так что я решил тебя подстраховать. Как видишь, не зря, Волди достал тебя. Не заиграйся ты в ловлю оборотней на живца, справился бы своими силами. Так какого хрена ты меня не защитил, назвался прикрытием? Так соответствуй. Я собирался вмешаться лишь в том случае, если следующий удар становился гарантированно смертельным. Думаю, ты понял, насколько ты слаб и сколько тебе еще надо расти. Собирай детишек, пора вернуть вас в Хогвартс. Вот как, хорошо, слабо улыбнулся мальчик, закрыл глаза и рухнул лицом вперед. Вильгельм подхватил Гарри и взвалил на плечо, после чего тихо выругался, погрузил спящих детей на барьер и открыл портал. На секунду затормозил. Хлопнул себя по лбу и прихватил Линду, закупорив рану барьерами. Поттер обязательно захочет поболтать с ней, к чему лишать мальчишку развлечения. 3 тяжелых боя за один вечер, за такое можно и поощрить. Комментарий к глава 40. Хозяин чудовища. Одна глава до завершения. Жду много-много отзывов. И не надо мне тут гнать, что намека в альбоме не было. Надо было внимательно на Линду смотреть. П.С. Сегодня у меня приступ добра. Если наберется 30 отзывов к главе, следующую выложу сегодня. Глава 41. Не эпилог. Гарри еще 3 дня провел в больничном крыле. Не потому, что последствия встречи с наследником и ее отцом оказались столь серьезны. Просто мальчик ждал, когда же проснутся Гермиона и Элизабет. По мнению Сары, проще было подождать, пока сонные чары такого уровня спадут, чем потом после снятия долечивать ауру и лечить бессонницу. Ну, Алис требовался только отдых. Девочка очнулась вечером, когда все посетители покинули больничное крыло. После того, как все открылось, чуть ли не каждый студент Хогвартса, кроме известных гриффиндорцев, счел своим долгом извиниться перед Гарри, что изрядно выбесило Поттера. Дафна тоже регулярно заглядывала к нему и часто приносила что-то вкусненькое, говорила по делу и больше молчала, сидя рядом, за что Гарри был ей благодарен. Элизабет все-таки получила откат из-за снятия печати и все еще лечилась на соседней кровати с Гермионой. Пока они отдыхали в больничном крыле, в школе произошло нечто из ряда вон. Блэк зевнула во весь рот, пригладила сиреневые с черными пятнышками волосы и с наслаждением потянулась. Вот уже неделю она спала так крепко и сладко, как никогда в жизни. Безумие с наследником Слизерина окончено, гигантский Василиск, терроризировавший замок, уничтожен и давно доставлен в жилище Поттера. Она больше не дежурила через ночь и наконец-то выспалась. Девушка-метаморф ухмыльнулась, набросила на себя защиту и принялась строить коварные планы о том, как совратить скромного, стеснительного и твердого в принципах морали оборотня. Однако, чей-то весьма знакомый голос с незнакомыми интонациями вывел ее из мечтания и заставил притаиться, прислушаться. За дверью пустующего уже лет 10 кабинета что-то происходило, и это было крайне интересно любопытной девушке. Наследник Слизерина провалил свою интригу. Да, нет, мне не удалось выяснить, что там произошло и почему Поттер стал слабее в 5 раз. Да, несмотря на это, он победил как наследника, так и призрак Вальдемарта. Нет, не удалось. Крестраж и дочь Вальдемарта захвачены Поттером. Нет, тайная комната надежно запечатана могущественной магией крови. Мне не пробиться сходу. Да, боюсь, лишь глупец не будет бояться легендарной группы Бальтазара. Полагаю, нет. Он верит в Бога, но не желает встать на путь веры. Прошу меня простить. Да, я выяснила имена шестерых детей, которые по плану вампиров должны быть обращены. Нет, их гораздо больше, под подозрением, весь клуб, учрежденный Поттером. Нет, его сестра, человек. Да, сделаю. Не беспокойтесь, ни один еретик не помешает истинно верующему. Нет, простите, мне известно лишь то, что половина преподавателей, рекомендованных Поттером, вампиры. Ничего нового о клане Бальтазара я так и не выяснила. Да, исправлю. Разве я не должна исполнять приказы? Слушаюсь. Мальчишку еще можно использовать, но он с каждым месяцем становится все опаснее. Я считаю, что его необходимо уничтожить как можно скорее. Да, слушаюсь. Есть не трогать Поттера до соответствующего приказа. Все во имя веры, кардинал. Заходи, хватит прятаться, услышала Блэк. Я знаю, что ты здесь. Нимфодора вздрогнула и зашла, удивленно выдохнув. Очень спокойная, милая и добрая девочка Офелия смотрела на нее глазами профессионального убийцы. «Ты как я», — с изумлением осознала Блэк. «Не сравнивай меня с собой», — губы Офелии презрительно искривились. «Ты всего лишь соплячка, не способная на что-то посерьезнее детских фокусов. Я — настоящий метаморф, ты — шпион Ватикана. Да, но это не важно. Ты умрешь». В коридоре раздались чьи-то быстрые шаги, и голос Люпина обеспокоенно воскликнул. «Блэк, куда ты пропала? Я здесь». Офелия без усилий скопировала голос Нимфодоры, а ее рука выстрелила вперед и крепко сжала лицо Аврора. Все произошло так быстро, что Блэк даже отреагировать не успела, а Лайк тут же добавила. «Помоги мне, Рем, этот шкаф чертовски тяжелый». Дверь кабинета распахнулась. Спокойный Ремус тут же подобрался и замер. Свободная рука Офелии выстрелила вперед, пять пальцев превратились в длинные острые, чуть загнутые когти по полфута в каждом. Даже реакция оборотня позволила ему заметить лишь смазанный всполох. Ремус Люпин никогда не выделялся сколько-нибудь высокой реакцией среди оборотней. Нимфодора Блэк замычала и задергалась, но шевельнуться не могла, шпионка Ватикана уже опутала ее щупальцами, причем так ловко, что все крупные мышцы оказались блокированы. От ран оборотня повалил дым. Ремус Люпин несколько секунд стоял, после чего упал замертво. Пустые глаза смотрели куда-то сквозь стену, под грудью медленно расплывалась кровавая лужа. «Зря вы сюда вышли, детишки», — слегка улыбнулась Офелия и коротким движением сломала Блэк шею. Глаза девушки остекленели, тело мешком вывалилось из объятий щупалец, которые тут же втянулись в тело метаморфа. «Какое ничтожество!» — пробормотала Лайт, переменилась в лице и истошно завизжала, даже не заметив пары испуганных глаз в тени кабинета. Спустя два часа вызванные Авроры прочесывали замок, а два тела в черных пластиковых мешках увезли в неизвестном направлении. Гарри сидел в своем кабинете и размышлял о том, как в Хогвартс умудрился проникнуть убийца, и тут из облака теней вышла Кейт. «Хозяин, простите, что отвлекаю, но я видела, что там произошло. Что же ты там делала?» Мне показалось странным поведение Офелии Лайт. «Она шпион Ватикана и метаморф». Мальчик быстро вскинул голову. «Вот как? Почему ты не вмешалась? Эта женщина, она намного сильнее наследника. Я не могла сделать вообще ничего, я даже шевельнуться в тенях не рисковала, чтобы меня не засекли. Мудро, чему-то я тебя все-таки научил. Сильный сенсор способен чувствовать мир теней, но это нечто сродни зрению рептилий, он отреагирует на перемещение. Как много ты узнала? Все, что она хотела передать Ватикану. Ты уверена, что тебя не засекли, что это не дезинформация? Она моментально прикончила двоих преподавателей и искала информацию о нас. Заметь она меня, я бы уже визжала под пытками. Вот как, значит, Люпин и Блэк. Признаться, этого оборотня я всегда недолюбливал, больно скользкая личность. Шпионить на своих же в пользу Дамблдора, это как-то не совсем правильно. А вот Нимфодора дьявол, теперь мне еще и с крестным головная боль прибавилась. Больше не приближайся к Анне Дебиль, если это действительно она. Мы в глубокой заднице. Я пошлю людей в дом Офелии. Кейт передала информацию своему хозяину и послушно исчезла. Час спустя вернулась группа Гилберта и доложила о том, что тело Офелии Лайт уже успело основательно протухнуть в подвале. Останки собраны и переправлены некроманту для вызова духа и узнавания всего, что можно. Гарри же лично взялся проверять память парочки хаффлпаффцев с седьмого курса, которые оказались любовниками Офелии. От увиденной оргии его едва не стошнило. Он мог еще понять то, что можно заниматься сексом втроем, а с метаморфами секс становился очень, очень разнообразным. Но изнасилование нескольких мальчиков и девочек от 6 до 10 лет Поттер не мог простить. Впрочем, он и смерть Блэк не собирался прощать. «Хозяин», — встревожилась Лис, заглянув в глаза Гарри, когда тот вернулся. «У меня появилось еще одно дело». Глаза мальчика засветились багровым светом, он уже не мог сдерживать ярость. «Вы снимете печать?» «Да». В это время Офелия Лайт тихо напевала под нос, расчесывая волосы и раздумывая над своим следующим шагом. Интуиция нашептывала, что гибель парочки преподавателей не сойдет ей с рук, так что требовалось как следует поразмыслить о ближайшем будущем и как следует играть роль убитой горем дурочки. Внезапное падение всех слоев защиты заставило ее вздрогнуть и вскочить, создавая вокруг себя несколько атакующих заклинаний. «Ты убила нимфодору Блэк, Ремуса Люпина и изнасиловала 17 детей особо извращенным способом, в результате чего 9 погибли прямо во время изнасилования, еще 8, чуть позже». «Что, ты кто такой?» В темный силуэт в углу отправились несколько заклятий, но все они растворились в черноте. Мгновение, и всю комнату поглотила чернота, а из нее вышел Гарри Поттер. «Ты». Следующая атака разорвала мальчика, но его тело превратилось в красноватую субстанцию с оранжевыми огоньками в ней, и эта субстанция атаковала метаморфа, нанося тысячи ударов. Шпионка едва успевала перемещать жизненные центры, о магии не шло и речи. А потом из ниоткуда ее шею обвила черная цепь толщиной в палец, сияющая золотыми рунами. С глухим стоном женщина рухнула на колени, 4 щупальца тут же проткнули ее руки и ноги, пересекая нервные стволы. «Святая цепь», — изумленно прохрипела шпиона. «Нет, этот артефакт не может быть здесь, он в Ватикане, он не может подчиниться вампиру. Боюсь, этот артефакт не святая цепь, хотя и похож. Это изобретение одного моего друга, специально против вас, метаморфы. Уникальная штука». Щупальца выдернулись из ее рук и ног, оставив после себя едва заметные проколы. Женщина испуганно дернулась, поняв, что на шее, чуть выше цепи, захлестнулась веревка, привязанная к крюку. Под ногами – табурет. Офелия Лайт была любовницей нимфодоры Блэк, она не выдержала гибели возлюбленной и повесилась, с ухмылкой произнес Гарри. «Мои люди уже правят воспоминания нескольким студентам». Мальчик сделал шаг и выбил табуретку из-под ног девушки. Петля резко затянулась, ломая шею, тело пару раз судорожно дернулось и начало распространять неприятный запах. Впрочем, Гарри уже с 8 лет знал, убитые тут же ходят под себя. Будь его воля, эта тварь не ушла бы из жизни так легко. К сожалению, у мальчика пока что связаны руки, и он не мог воздавать всем сволочам по заслугам. Ватикан и так узнает, кто это сделал, а лишний шум в Британии Поттеру ни к чему. Через неделю после ЧП, посреди первого за долгое время собрания Эспады, в середине рассказа Гарри о его приключениях в тайной комнате в сопровождении лекции о том, как максимально эффективно использовать свои способности против более сильного противника, в лекционный зал влетел взбудораженный, запыхавшийся, растрепанный Арчибальд. Гарри тут же прервал свой разговор, управляющий всегда следил за своим внешним видом, а сейчас выглядел так, будто раз 10 подряд аппарировал, а потом пробежался 4 километра в предельном темпе. Скорее всего, так оно и было. «Арчи, извини, что прерываю, это просто бомба. Надолго?» «Думаю, да. Ребята, соберемся завтра, у меня возникло неотложное дело. Вопрос жизни и смерти», — поддакнул управляющий, не обращая внимания на жалобные стоны слушателей. Гарри тут же затащил Арчи в свой кабинет в расположении Эспады, взвинтил на максимум защитные барьеры и системы заклинаний против шпионажа и развернулся к управляющему. «Ну, так вот, потеряв все зацепки, я пошел по следу твоих родителей. Джеймс был ничем не примечателен, а вот к Лили сразу после выпуска поступило приглашение на работу из гильдии алхимиков на должность мастера зельевара в Париже. Продолжай». «Так вот, я кое-что проверил. Спустя 3 дня после того, как Волди убился от тебя, в гильдии вдруг появилась молодая мастер зельевар Изабелла Дюпюитрин. У нее было прошлое, диплом Бабатона и прочая чепуха. Так вот, я поднял архивы Бабатона, никакой Изабеллы Дюпюитрин с мастерством по алхимии в последние 10 лет, считая с 76 года включительно, не выпускалась. Мои люди проследили за ней и ее мужем, Клод Дюпюитрин, элитный аврор, мастер боевой магии второй степени. Облик они не меняли, и, скажу я тебе, эта парочка сильно смахивает на свадебную фотографию твоих родителей. Что Сириус? Сириус подтвердил, что эти люди, Джеймс и Лили Поттеры, внешне очень похожи. Гарри, смотри на меня, я ни в чем не уверен, это только наработки, слышишь, успокойся. Ты ждал 11 лет, подождешь еще полгода, пока я не буду во всем точно уверен. Хорошо, я хочу еще узнать об их детях. Детях, да, у тебя есть биологические брат и сестра. Я знаю только то, что они существуют, меня интересовали больше родители. Еще я хочу узнать, кто их устроил, возможно, выйду и распутаю то, каким образом вместо них погибли два других человека. Мне понадобится, будет все, что нужно, можешь потратить весь резервный сейф, там 400 тысяч. Пока что оставь меня, я позову кого-нибудь, тебе нельзя оставаться одному. Вот то, что я пока успел собрать. Папки связаны копирующей магией с оригиналами, все мои наработки появятся в них, папки с досье детей передам отдельно. Честь имею, босс. Арчибальд оставил на столе две папки и потопал к дверям. Постой, окликнул его Гарри. Да, найди того, кто за этим стоит. Мальчик поднял на управляющего взгляд, которым, казалось, можно было танки давить. Найди все о моей семье, потом ищи все о том, кто за этим стоит. Будь осторожен. Тебе прислать пару бойцов для охраны? Да, хорошее прикрытие лишним не будет. Хорошо, это мой экстренный амулет связи. В комнате у меня есть запасной. Если что, сможешь вызвать кого-то из старших, я им сообщу. Бойцы встретят тебя у ворот. Гил, бери своих, будешь сопровождать и прикрывать Арчи. Ага, окей, а то что-то я здесь засиделся. Где, что, когда? У ворот Хогвартса, Арчи, через 5 минут. Приступай, окей, все будет в лучшем виде. Гарри показал большой палец Арчи и покинул своего лорда в задумчивости. Вскоре к Гарри заглянул Томас Сильвер. Поттер не ожидал увидеть американца в Хогвартсе, но сейчас ему было все равно, потрясение оказалось неожиданно сильным. «Не торопись», — тихо произнес темный маг и сел в кресло рядом с Гарри. «Будь ты простым магом, я бы посоветовал тебе искренне и честно напиться. Как я понимаю, Арчибальд целиком отдался делу о моих родителях. Да, теперь бизнес рода Поттер полностью лежит на мне. Хочешь поговорить об этом? Хочу. Я полгода не смотрел на дела. Боюсь, тебе может это не понравиться. Я решил, что будет не лишним крышевать контрабанду. Что именно? Запрещенные ингредиенты и артефакты, нелегальные иммигранты и магические рабы. Хм, рабство мне не особенно нравится. Как по доходу? Я работаю только 1,5 недели, но уже есть 130 тысяч. Впечатляюще. Знаешь, Том, ты ведь вертишься в кругах темных магов, так? Да. И среди них много тех, кого разыскивают. О, да. Предложи им защиту от преследования в обмен на вассалитет. Можно создать несколько небольших родов, только найди мне адекватных сторонников из тех, для кого слово «честь» не пустой звук. Непростое требование, но, к счастью, я знаю парочку таких. Оба, мои соотечественники, не особо любят британцев, но с тобой говорить будут. Я еще поищу людей в других странах, думаю, если защиту им дарует лорд-вампир с пробужденным талантом, они пойдут за тобой. Хочешь узнать, как там твои легальные предприятия? Да, я решил, что будет неплохо создать собственную типографию и уже начал закупать оборудование и искать услуги магов для зачарования книг. Почему сам не хочешь этим заняться? Муторно, к тому же, я тоже в розыске. Я могу работать только по своим каналам и через гоблинов, ни в коем случае не в открытую. Что ты хочешь печатать? В библиотеке Поттеров и Цитадели есть гигантское количество книг, за которые многие серьезные люди без разговоров будут выкладывать состояние. За копии, конечно, куда меньше, но малые партии можно продавать или выпускать под заказ. Как тебе такая идея? Интересно. Выбери то, что будет интересно, из моей библиотеки. Я лично их перепроверю и решу, стоит ли доверять их чужакам. И напомни мне через пару недель переговорить с Вильгельмом, может, он тоже позволит что-то скопировать. Кроме того, можно будет на заказ перепечатывать старые и разваливающиеся книги с сохранением защиты. Это тоже будет иметь спрос. Сохранение конфиденциальности, защита от преследований, передача из рук в руки на безопасной территории. Это будет стоить денег, но обещаю, дело окупится в течение полугода и будет приносить хороший доход. К К совершеннолетию ты станешь богатейшим лордом в Британии. К тому же, я подумал о том, чтобы начать производить массово разные мелкие, но полезные артефакты, вроде магических светильников или разговорных амулетов. У меня есть на примете один артефактор со смелыми идеями, он тебе понравится. С книгами и артефактами, проекты Арчи, я же работаю с подпольем. Делай все, что сочтешь нужным, но соблюдай секретность. Тебе точно не нужны бойцы, мне не нужна обуза, а с остальным я как-нибудь сам справлюсь. Прекрасно. Ладно, Том, мне пора. Я хочу сдать экзамены экстерном в конце апреля и вернуться в Цитадель. Тренировка таланта, в точку. Нужно вернуться к этому как можно скорее. В первую очередь займись гринграссами. Одна из них напала на наследницу рода Поттер. Намекни им, что дело попахивает войной. Сильно не тряси, у меня на них еще есть планы. Мальчик счастливо выдохнул. Только что профессор Флитвик закончил получасовой сеанс пыток, который называл экзаменом по заклинаниям, и отпустил мальчика, выставив тому заслуженное превосходно. Все было бы совсем просто, сдавая Гарри те же экзамены, что и его одноклассники, но новая система образования с его подачи включала разные стандарты оценок на школьном уровне для учеников с разными способностями. Конечно, дискриминация была неизбежна, но ради детских обид губить таланты по меньшей мере глупо. И вот, теперь ему приходилось расхлебывать. Желание сдать все экзамены экстерном было воспринято Дамблдором с энтузиазмом, и мальчик получил 2 месяца на тщательную подготовку. Гермиона, Дафна и Тиа уже ждали его у дверей кабинета Флитвика. «Гарри, ты сдал?» Тут же подскочила к нему сестренка. «Разумеется, сложно было», — сочувственный взгляд Нокта. «Еще как, Гарри, пойдем в гостиную», — Дафна взяла мальчика за руку и потащила за собой. «Гермиона, ты тоже с нами?» «Зачем?» — удивился Поттер, не препятствуя девочке буксировать себя. «Увидишь, таинственная улыбка», а потом Дафна вдруг притормозила и потупилась. «Гарри, можно этим летом мы с Асторией погостим у тебя?» «Без проблем. Я скажу Вильгельму, как только они закончат, то возьмут вас с собой». «Спасибо». По пути ребята заглянули в кабинет Слакхарна. Элизабет все еще корпела над зельем, поэтому их быстро, но вежливо выставили. «Ждем, естественно». Винтер закончила через 10 минут и с сияющим лицом присоединилась к друзьям. «Вижу, все прошло отлично», — улыбнулся Гарри. «Профессор Слакхорн утверждает, что у меня талант». Элизабет повисла на шее у хозяина, который не замедлил погладить ее по голове. Улыбка Дафны стала немного искусственной. «Пойдемте в гостиную», — предложил Нот. «Нас уже заждались. Что вы задумали?» Гарри обвел друзей подозрительным взглядом. Настолько подозрительным, что Дафна и Гермиона не выдержали и хихикнули. «Четвертование», — ухмыльнулся Тиа, бросил неодобрительный взгляд на целующуюся в нише парочку и ускорил шаг. Как оказалось, в гостиной Гарри ждала не темная, а чем он сразу подумал, когда слизеринцы бросились к нему всей толпой. В гостиной его ждала вечеринка. Старшекурсники натащили еды из столовой, расчистили танцпол и даже пригласили какую-то незнакомую Гарри музыкальную группу волшебного мира. Как выяснилось, таким необычным образом слизеринцы решили попросить у Поттера прощения за безосновательную травлю, установить мировые отношения с убийцей Василиска и хорошенько оторваться. Мальчик не был любителем шумных празднеств, потому отнесся к идее без особого энтузиазма, но нежелание портить отношения с товарищами по факультету перевесило его недовольство. Было весело, и под конец, когда всех разогнал декан, Гарри даже не хотел уходить. Однако уйти пришлось, требовалось собрать вещи, ведь завтра утром он и Элизабет возвращались в Цитадель. Гарри с хрустом потянулся и поднялся, привычно обозревая вокруг себя пещеру глубоко под Цитаделью. Он уже сбился со счета, сколько месяцев провел здесь, и чертовски соскучился по солнечному свету. «Проснулся, отлично», — раздался из темноты голос отца. «Продолжим». Пока Гарри был в Хогвартсе, Бальтазар решил немного приспособить это место для проживания и натянул очень сильное пространственно-временное искажение, что ускорило течение времени в 9 раз, близость источника позволяла. Тренируясь с отцом, мальчик на своей шкуре узнал, что такое настоящая сила и настоящие атаки. С каждым новым занятием Бальтазар увеличивал силу своей магии, из-за чего у Гарри создавалось впечатление, что он топтался на одном месте. С учетом отсутствия солнечного света мальчик очень быстро потерял счет дней и перестал толком ощущать время, и не заметил те моменты, когда его талант перестал разрушительно воздействовать на тело, к когда помимо морфизма он начал использовать свою тень, оттачивая создание и контроль над собственным пространством. Сегодняшняя тренировка закончилась неожиданно быстро. «Хватит, уже вечер», — Бальтазар прекратил атаки и кивнул. Гарри наложил печать, так и не привыкнув к этому неприятному чувству отрезания от себя части сил. «Сколько я могу поспать?» «Поспишь наверху. С тренировками твоего таланта пока что закончим. Почему? Ты уже неплохо освоился и, помимо таланта, расширил энергетический резерв раз в 20. А насколько возросла мобильность твоей энергии, я не берусь судить. Однако, мощь твоего таланта все еще слаба, но главного мы добились. Теперь твои способности не убьют тебя. Впрочем, первый уровень печати снимать все еще не стоит. Я понял, какой сейчас день. 2 июня. Сегодня закончились экзамены, и завтра все студенты вернутся домой. Вильгельм решил отдать дань традиции, они прокатятся на поезде. Как же я по ним соскучился. Сколько я здесь провел? По моим ощущениям, не меньше полугода. 1,5 года. Ничего себе. Почему же я не повзрослел? Мы контролируем свое взросление. Из-за нарушения восприятия времени ты просто его не замечал и повзрослел на свои 1,5 года. Сейчас твой биологический возраст составляет 14,5 лет. Хорошо, а что с Лиз? Она тренировалась с Карлхейнцем все это время, без искажения, и дико соскучилась по тебе. Я дам тебе отдохнуть, скажем, месяц. Тебе ведь нужно уладить дела с семьей, так? Да. Там Арчи ничего не передавал. Пару недель назад было от него сообщение, что он закончит через 2 месяца, может даже раньше. Хорошо. Гарри поднялся наружу и с наслаждением подставил лицо солнцу, вдыхая свежий воздух и слушая звуки, от которых успел отвыкнуть. Бальтазар не стал его тревожить и тихо исчез, оставив наслаждаться жизнью. Очень скоро его идиллия оказалась грубо нарушена. «Хозяин!» — воскликнул кто-то очень знакомый и прижался к груди. Гарри открыл глаза, рассматривая улыбающееся лицо Элизабет, и обнял ее, прижимая к себе. «Я так соскучилась!» «Я тоже!» «А ты подросла!» Причем не только в высоту. Да, грудь Гарри оценила изменения, произошедшие с Элизабет, что вызвало вполне понятную реакцию организма. Мальчик поймал себя на мысли, что ему очень нравилось прижимать девочку к себе и вдыхать запах ее волос, а также на кучу чуть менее приличных мыслей. «Вы тоже», — Лиз мило покраснела, — «без вас мне было холодно». Лани тоже очень соскучилась, хотя и не признается. «Что я слышу?» — весело улыбнулся Гарри. «Неужели ты ревнуешь к ней?» Лиз покраснела пуще прежнего и кивнула. «Кстати, как она адаптировалась?» «Нормально. Живет у нас в комнате. Все еще побаивается жить одной. Ты стала гораздо сильнее», — удивился мальчик, просканировав ауру Лиз. «Вы тоже стали намного сильнее. Вы почти вдвое сильнее, чем до того, как на вас наложили печать. На вас все еще 5 уровней. Да, да, я к ней привык. Эта штука маскирует ауру куда лучше обычных методов ай. Ты чего? Хозяин так оброс». Хихикнула Лиз и снова дернула Гарри за волосы, отросшие до лопаток. А ведь ему казалось, что он совсем недавно обрезал их. «Сегодня же постригусь. И ванную. Надоел подземный ручей. Хочу отмокать в ванной. Я приготовлю». «Спасибо», — Гарри отпустил Лиз и только сейчас почувствовал сильную жажду. «Прости, мне пора». Там, в подземелье, мальчик пил кровь из фляжек, приносимых отцом, но это было примерно так же, как если бы человек, всю жизнь кушавший много жареного мяса и шашлыка, вдруг в один момент перешел на пресную овсянку. Для организма этого было достаточно, но сама жажда не утихала, и сейчас Гарри удивило то, какой слабой она оказалась. Потом он понял, талант – это и есть его истинная сущность. Он обуздал не только свою силу, но и саму свою сущность. Неудивительно, что жажда пусть и сильна, но ни капли ему не мешала. Как оказалось, все его треллы были приватизированы. Ничего удивительного, Гарри не было 2 месяца. Мальчик хмыкнул и подозвал миловидную девчонку лет 15 на вид, которая гуляла по коридору замка. «Мой хозяин», — девочка послушно отбросила волосы с шейки и позволила себя укусить, постановая от наслаждения. Гарри хватило немного, пары глотков, словно и не было 1,5 лет отсутствия живой крови. Другое дело, что Поттера бросило в жар, а в штанах ему стало довольно тесно. «Я возбудился», — удивился мальчик, без усилий сохраняя ясность рассудка, потом прикинул свой биологический возраст и отпустил девчонку. «Ха, а ведь у меня уже началось половое созревание. Хм, а у Лиз ведь тоже началось. Ладно, узнаем». Когда он вернулся в свои покои, то встретил там и Ланиэль. Девочка нагло развалилась на его кровати и читала книгу из его личной библиотеки, болтая голыми ножками, из одежды на ней было только платьице, которое ввиду позы и движения ногами задралось до ягодиц. А, Лани подняла голову и ойкнула, быстро одергивая платье. «Кто вы?» «Я хозяин этой комнаты», — хмыкнул мальчик и глянул в зеркало. «Неудивительно», — хмыкнул Гарри, увидев свою тощую бледно-серую физиономию с синяками под глазами. «Когда я последний раз нормально ел? Перед сном? Перед прошлым сном? Уже не помню. Ой, простите, я вас не узнала, хозяин», — опустила голову Лани. «Почему сразу хозяин? Ну, как же, я ведь ваш трофей и принадлежу вам, зато меня никто не трогает, правда, меня даже учат». «Хорошо, продолжай учиться, вечером я попробую привязать тебя к себе, мне интересно, получится ли так с оборотнем». «Привязать? Да, создать связь. Завтра ты поедешь со мной, приготовься, познакомишься с моими друзьями и сестрой. Хаэм, и еще у тебя чувствуются способности к классической магии. Слабые, но все же нужно будет заказать тебе проводник. Вы так добры». Лани все избегала смотреть ему в глаза и теребила подол платья. «Я, если вы хотите, я готова». «К чему?» – тормознул мальчик. «Ну?» – девочка покраснела еще сильнее и показала пальцами в сунь-высунь. «Успокойся и не забивай себе голову. Я вижу твой страх. Ты хочешь не меня, ты хочешь быть полезной, чтобы я не отказался от тебя». «Так?» – Эланиэль кивнула, поднимая взгляд, в котором сквозила обреченность. «Иначе вы прогоните меня, а у меня никого нет, я во что бы то ни стало должна выжить и отомстить, ой». Девушка побледнела и зажала ладошками рот. Она испугалась того, что ее хозяин вот прямо сейчас предотвратит ее попытки мести своим собратьям, ведь после возвращения он стал намного сильнее, и Лане казалось, что Гарри прибьет ее одним ударом. «Отомстить? То-то ты мне не показалась безвольной слабачкой». «Хорошо, что?» От удивления девочка приоткрыла ротик. «Я, хорошо, говорю, твою семью прикончили люди Владимира. Я займусь твоим образованием и научу тебя тому, что знаю. Вечером заключим ученический контракт, ведь я как мастер магии крови имею право брать учеников, и ты будешь здесь, скажем так, на законном положении. Понятно? Я». Эланиэль очень примерно представляла, о чем говорил Поттер, но этого ей хватило, чтобы понять, хозяин готов сделать все, чтобы защитить ее. Быть может, он имел на нее какие-то свои виды или далеко идущие планы, но девочке было все равно, ей нужно было выжить, а для независимости нужна сила. Сила у нее была, но что толку от силы, которой нельзя пользоваться? И вот, ей предложили билет в жизнь, обучение и спокойствие, просто так, хватит якать, продолжай читать, а я пойду отмокну как следует. С этими словами мальчик открыл дверь в ванную, где уже четверть часа что-то делала соседка Лани Элизабет. Отношения с вампиршей были не самыми лучшими, но Лиз хотя бы не пыталась ей навредить, пусть и грубила, и не гнала прочь. Тем временем Гарри избавился от одежды и спокойно подошел к Лиз. «Хозяин, ванна готова», — очаровательно улыбнулась девочка и бросила на него лукавый взгляд. «Вам потереть спинку?» Взгляд скользнул по лицу, груди, животу и ниже. Элизабет слегка покраснела и отвела взгляд, чувствуя, как от близости обнаженного хозяина ей стало жарко. «Я и не знал, что ты такая плохая девочка», — загадочный прищур. «Ступай, я хочу многое обдумать, а ты будоражишь мои гормоны». Девочка покраснела еще сильнее, открыла было рот, чтобы что-то сказать, но дико смутилась и вылетела из ванной. Гарри испытал сильнейшее искушение прочитать ее мысли, но не стал. Он уважал личное пространство Элизабет. После длительного приема ванны, в процессе которого Гарри почти два часа просто лежал в горячей воде и связывался с вампирами, собирая информацию о произошедшем за эти два месяца, Гилберт говорил, что с Арчи слишком скучно, и что Арчибальд передал, что дело начало продвигаться очень быстро, и что он уже стопроцентно во всем уверен. Управляющему осталось только полностью собрать досье, и можно будет работать с ними. Марк и Кейт уже начали проводить осторожную идеологическую обработку студентов с хорошим потенциалом. Юмика, с которой у мальчика также была ментальная связь, больше не покидала Гермиону, до сих пор раскаиваясь в том, что позволило захватить госпожу. После ванны был плотный обед, плавно перетекший в ужин, работа с документами, прием Лани в ученице и сон в мягкой и удобной кровати. Завтрашний день обещал стать весьма насыщенным на события. 19 июня, Франция, Париж. Рыжеволосая женщина на вид лет 30 и две девушки лет по 16 весело болтали, гуляя по тротуарам малолюдных улочек Парижа. Никто не заподозрил бы в их принадлежность к волшебникам, никто даже не обращал на них внимания. Все волшебники Парижа одевались по магловской моде и носили при себе маглоотталкивающие амулеты. Но мадам Дюпюитрин, следующий урок лишь спустя неделю, законючила одна из девушек. «Извини, Эбигейл, я не могу», как можно мягче улыбнулась женщина. «Мне нужно быть дома, с детьми, они вот-вот вернутся из Бабатона. Пока что делайте те задания, которые я вам выдала, но извините за беспокойство. До свидания». Мадам Дюпюитрин проводила обеих ассистенток теплым взглядом. Любознательные, талантливые и при этом веселые девочки понравились ей с первого взгляда. Ради того, чтобы поступить на практику под ее начало, они сдали экстерном экзамены и вступили в Парижскую гильдию алхимиков сразу после окончания Бабатона, хотя для ассистентов там зарплаты были совсем никакие. Впрочем, женщина сквозь пальцы смотрела на частную практику своих учениц, хотя это было не совсем легально. Она понимала, что любовь к зельям – это одно, но содержать себя надо. Аппарационная площадка, одна из многих, разбросанных по магловской части Парижа, представляла собой нелицеприятный закуток между двумя старыми заброшенными домами с натянутыми маглоотталкивающими чарами. Впрочем, и без чар вряд ли какой уважающий себя магл сунулся бы сюда. Изабелла Дюпюитрин, женщина моментально отскочила в сторону и развернулась в прыжке, направляя палочку на незнакомца. Ее окликнул высокий молодой мужчина ее возраста, но с проседью во вьющихся каштановых волосах, хорошо одетый и очень сильный магически. Тень, падающая от крыши, скрывала его лицо. «Кто вы и что вам от меня надо?» — напряженно произнесла Белла и сжала амулет вызова Авроров, но тот не сработал. «Что, значит, так ты встречаешь старых друзей, Лили?» Незнакомец шагнул вперед и улыбнулся. «Сириус!» — ахнула женщина и выронила палочку. «Но ты же в Азкабане. Представь, каково мне было узнать, что я 10 лет отсидел ни за что». «Но стой на месте!» — Лили быстро подобрала палочку и направила на Блэка. «Это тебе не поможет. Теперь я, лорд Сириус Орион Блэк, глава рода Блэк, и защищен соответствующе. Если ты и правда Сириус, то скажи то, о чем знаю только я и Сириус». Чтобы такое сказать, в глазах мужчины заплясали чертики, и женщина тут же пожалела о своих словах, одновременно убедившись, перед ней настоящий Сириус, не перевертыш, не маг под обороткой и не метаморф. «Может, то, как я лишил тебя анальной девственности, это было прямо в поезде перед 7-м курсом, я, помнится, оттащил тебя в туалет вагончика для старосты, хватит», — побагровела Лили. «Я-то наша близость была ошибкой, понятно, это точно, такая ужасная ошибка, что мы повторяли ее месяца два. Интересно, а Джеймс знает?» «Да, я ему рассказала. Он сейчас в командировке в Лионе, поэтому не помешает нам», — мужчина подмигнул и тут же переменился в лице. «Знаешь, Лили, я разочарован в тебе. Ты так любила Гарри, но за 11 лет ни разу не навестила его. Я пыталась, но Джеймс не пускал меня. Дамблдор нам запретил». «Дамблдор? Этот старый пердун бросил меня в Азкабан без суда и следствия?» — Сириуса перекосило. «Он отправил твоего сына к твоей сестре». «О, нет, наше завещание, мы же велели этого не делать. Ты знаешь Гарри? Ты с ним знаком?» «Да». «Как он? Что с ним? Он? Разве ты не знаешь, когда ты последний раз проверяла состояние рода Поттер?» «Вообще-то ни разу не томи, Сириус. С ним все в порядке, он сам тебе расскажет. Следуй за мной». «Но, ты мне не доверяешь?» «Конечно, доверяю. А вот это глупо, но я могу поклясться своей кровью, что отведу тебя к твоему биологическому сыну Гарри Поттеру». «Не надо, я верю тебе, когда ты стал таким-таким. Я о многом поразмыслил в камере и после нее. Гарри ждет нас, это недалеко». Сириус отвел ее в шоколадное кафе неподалеку. Табличка, вывешенная на дверь, гласила: «Закрыто на спецобслуживание». В самом кафе был занят лишь один столик. За ним сидели двое: молодой парень, даже мальчик лет 14 или 15, и пожилой мужчина с крепким телом, густой сединой на висках и явным американским акцентом. Они что-то смотрели в папке, сидя вплотную, и негромко обсуждали на английском. «Я ее привел, Гарри», — произнес на французском Сириус. «Это твоя мать». «Спасибо, крестный». От голоса своего сына, только им мог быть этот мальчик, в груди Лили защемило. «Ни за что. Я пока что вас оставлю», — Сириус лихо подмигнул крестнику, окончательно уверив Лили в том, что это тот самый Сириус Блэк, ее школьный друг, повзрослевший, возмужавший, поумневший, но все такой же забияка, сорвиголова и любитель женщин. Гарри. Лили подошла к нему и замерла, глядя на лицо сына. То, что она там видела, заставляло ее сердце сжиматься от боли и раскаяния. «Гарри, я так рада тебя видеть, что с тобой стряслось». Взгляд Лили зацепился за едва заметный, но различимый рубец под глазом. Такой рубец мог оставить только коготь. Уж на что, а на раны Лили Поттерна смотрелась. «Ну, здравствуй, мама».